телепортировался в салон фургона и схватил валявшийся там топор. Отсюда червя не было видно, так что я не мог перенестись прямо к нему. Мне нужно было видеть, скажем так, точку высадки. Пришлось снова телепортироваться на дорогу, а уже оттуда я перенесся за спину червя и со всей силы опустил топор на его голову. Эх, удар вышел довольно слабенький. Прежде бы я голым кулаком пробил башку червя, а сейчас тело у меня паршивенькое. Мускулов явно не хватает, да еще все болит, чешется и тянет. Как же хреново устроены смертные тела. Даже после такого слабенького удара я чуть руку не вывихнул, а в плече что-то противно заныло. Хорошо, хоть лезвие топора все-таки прорубило кожу червя, пусть и не глубоко. Тварь издала болезненное шипение и дернула головой, плеснув на меня желтой кровью. Капли попали на сорочку, прожгли ее и принялись разъедать кожу, проникая глубоко в плоть. «Хель тебя возьми!» Сдерживая боль, выплюнул я, бросив на червя яростный взор. Но ему тоже было не сладко. Он прямо сейчас получил по башке молнией, вылетевшей из руки Громова, выбравшегося из фургона. Червь снова болезненно зашипел и позорно скрылся в своей норе. Локти, что с телом моего внука, тревожно выдал бородач, во все глаза глядя на мои обнажившиеся ребра. Плоть вокруг них сворачивалась, как кроваво-красная молочная пенка. «Умираю!» – слабым голосом просипел я и выронил топор, а затем грохнулся на задницу и протянул руку к смертному. «Александр!» – завопил он и ринулся ко мне, бухнулся на колени и попытался обнять. «Да убери ты от меня свои руки, я просто дурачусь!» – проворчал я, встал на ноги и вызвал свой второй атрибут, носящий название «регенерация». Магия принялась восстанавливать тело, сжигая внутренние запасы веществ, нужных для постройки тканей. Молоденькая розовая кожа начала нарастать на ребрах, а в тех местах, где плоть оказалась сожженной, появлялось новое мясо. Живот же принялся урчать от дикого чувства голода. В мышцах появилась еще большая слабость, а в голове застучала настойчивая мысль, что надо бы срочно поесть. Пища восполнит запасы организма, потраченные на регенерацию. Я с гастрономическим интересом посмотрел на ошалело хлопающего глазами Громова, но отказался от этой мысли. Я же не Кронос. Правда, тот ел своих детей, а не предков, да и не от голода он их жрал, а по другим причинам. Чего ты глаза пучишь? Бросил я Громову, чувствуя, как живот прилип к позвоночнику. Переворачивай фургон, поехали дальше. Ну, ежели он заведется, а то мне на тебе скакать придется. Сейчас, недружелюбно просипел смертный и, хромая, побежал к фургону. Благо тот лежал на боку под таким углом, что нам двоим не составило труда перевернуть его на колеса, и он даже завелся. И где произвели такое чудо техники? Восхитился я, забравшись на пассажирское сиденье. В Прусском королевстве. Это в Европе, ответил бородач и решил подучить меня. Всего в нашем мире есть 5 континентов. На 3 из них имеются пустоши, порождение богов хаоса. Оттуда прут всякие чудовища, зверолюди и мертвецы, а туда так просто не попасть. Уже в нескольких километрах от границы нормальных земель даже порох перестает работать. Чего уж говорить об электронике или о чем-то более серьезном. Даже машины глохнут. Я об этом слышал краем уха. Перебил я его и с напором продолжил. По-моему, выходцы из Академии Стражей как раз и должны воевать с этими порождениями пустошей. Интересную же ты приготовил судьбу для своего внука. Таков закон, пробурчал он, крепче вцепившись узловатыми пальцами в баранку руля. Каждое поколение дворян обязано отправить своего представителя в одну из Академий Стражей. У меня 2 внуков. Старший Александр, чье тело вы заняли, и младший Павел. У них сложные отношения. Вот я и решил, что Александр должен отправиться в Академию. А если бы у тебя был лишь один внук, ему все равно пришлось бы идти в Академию? Нет, единственного наследника не призывают, объяснил Громов, выезжая на укатанную лесную дорогу. Ей явно пользовались не в пример чаще, чем предыдущий. Справедливо, зевнул я и добавил, ты давай-ка получше присматривай за моим временным телом, пока я буду в отключке. Со мной-то ничего не станет, если оно погибнет. Я просто вернусь обратно, а вот ты своего внука уже не вернешь. Хорошо, как сквозь вату донесся до меня бас Громова. Слух пропал, и веки закрылись, после чего пришел глубокий сон, сразивший мое сознание. Мне тоже требовался отдых. Все-таки я сегодня потратил много сил на свои приключения. Казалось, мне довелось поспать всего ничего, но, когда я сладко потянулся и открыл глаза, то удивленно выдохнул. А во, Мы с осунувшимся от усталости бородачом ехали по асфальтированной дороге на внедорожнике армейского типа. Он шустро несся мимо полей, засаженных пшеницей, а та пригибалась под усилившимся ветром. Крепко же я дрых, раз даже не проснулся, когда Громов перетаскивал меня из машины в машину. «Пробудились?» — вяло спросил смертный, включив радио. Оно пошипело, и до меня донеслась тихая ненавязчивая музыка. «А ты гораст подмечать очевидные вещи. Где машину взял? Надеюсь, украл? Нет, не украл. Отобрал? Нет. Я начинаю терять интерес к этой истории», — мрачно сообщил я. «Но, может, ты и еду добыл?» «Добыл. Она на заднем сиденье. Чего ж ты сразу не сказал?» Рассерженно выпалил я, обернулся и схватил пакет. Внутри прятались галеты, сушеная рыба, вяленое мясо, чипсы и две бутылки воды. На опушке леса построили сторожку. Там всегда есть кое-какая еда и стоит автомобиль на случай, если кому-то из охотников на монстров придется туго. И чего сторожку даже воры не обносят, и никто не угоняет машину, поинтересовался я, жадно вцепившись зубами в вяленое мясо. «Святой Рагнарек, какое же оно вкусное! Бывает, но редко. Воров потом всем миром ищут, находят и, в общем, плохо они заканчивают. У охотников воровать нельзя, мы же пограничье защищаем». Я ничего не ответил, продолжив уничтожать еду со скоростью лесного пожара. По этой уважительной причине наш диалог заглох. Правда, чем больше я ел, тем отчетливее понимал, что еда тут не такая уж и вкусная. То ли дело целиком зажаренный вепрь, сдобренный диким медом. Вот это пища богов. «Сейчас покажется Стражград», — предупредил меня Громов и поддал газу, чтобы внедорожник быстрее забрался на холм. Через минуту мы очутились на вершине. Оттуда открылся замечательный вид на освещенный электричеством городок, обнесенный с трех сторон мощной стеной. Четвертой же стороной он примыкал не просто к стене, а к стене, огромной и широкой. Она растянулась на весь горизонт, а за ней клубилась тьма. «На той стороне пустошь», — сказал бородач. «Пустоши – это веселые земли», – иронично проговорил я, поскольку уже сталкивался в некоторых мирах с подобными местами. «Не то слово», – мрачно проронил Громов и скользнул взглядом по моей сорочке. «В багажнике есть охотничий костюм. Вам бы переодеться, а то на КПП начнут задавать вопросы». Я отказываться не стал, поскольку хотелось побыстрее попасть в дом Громовых и помыться, а то у меня из-за подсохшей крови все тело зудело. Поэтому я быстро переоделся, а потом мы продолжили наш путь, пересекли выгнувшийся над рекой мост, подъехали к распахнутым воротам и остановились перед опущенным шлагбаумом. До зубов вооруженные мужики проверили наши документы и пропустили в город. Он, конечно, даже рядом не стоял с блистательными городами Миразгард. Ни позолоты, ни серебра, только скучные серые кварталы с пятиэтажками, пулеметами на шиферных крышах и зенитками на бетонных вышках. Да и воздух сухой, жаркий, пахнущий выхлопными газами и канализацией. Правда, кое-что изменилось в лучшую сторону, когда бородач приехал в район двухэтажных таунхаусов с очень маленькими двориками, буквально микроскопическими. Наверное, в таких двориках удобно хоронить домашних животных. Да и канализацией тут не воняло. «Приехали», — сказал Громов, остановив машину. «Попробуем тихо пробраться в дом, чтобы никого не разбудить. Домочадцы же не знают, что я забрал Александра и поехал с ним к месту силы, чтобы провести ритуал вызова. Локки, умоляю, ведите себя тихо. Мне для этого придется приложить максимум сил. Где окна комнаты Александра? Вон те крайние слева. Принеси туда еды и пивка. Может, не надо пивка?» — покосился Громов на костлявое тело внука. «Сразу водочки? Хвалю, соображаешь. Тогда лучше пива», — смирился аристократ. Я подмигнул ему и телепортировался на подоконник комнаты Александра. Помахал рукой Громову и оглядел скрытую полумраком уютную комнатку. Лунный свет из окон падал на ковры, отражался от полированной мебели и почти дотянулся до резных шкафов с книгами. На столе же красовался компьютер, а рядом с ним лежал черный сотовый телефон. А еще тут отыскалась неприметная дверь, за которой скрывалась ванная комната. Я провел в ней не меньше получаса, нежась в горячей воде, а потом покинул ее, набросив на чистое тело махровый халат. «Ой!» — воскликнула заспанная девица, увидев меня. Она торопливо поставила на стол три бутылки пива и блюда с нарезанным холодным мясом и колбасами. «Доброй ночи!» — улыбнулся я, оценивающим взглядом пробежавшись по сочной фигуре служанки. На вид ей было лет 25, личико могло похвастаться приятными чертами, а в больших голубых глазах горело искреннее переживание за Александра. «Хаем, Конечно, ей далеко до красоток из Асгарда, но на безрыбье и кракен рыба. Доброй ночи, господин. Я так рада, что вы наконец-то пришли в себя. Выдохнула смертная, теребя завязки слегка помятого платья. Видимо, она накинула его в торопях, когда Громов разбудил ее. А я-то как рад. Присаживайся. Составь мне компанию. Конечно, мужчине не стоит так говорить, но мне сейчас одиноко. В голове до сих пор какая-то муть. Хочется почувствовать чью-то поддержку, чье-то теплое плечо, особенно твое. Ведь да что я все мямлю, когда я был без сознания, мне пару раз привиделось твое очаровательное личико. Девушка раскрыла рот, а я продолжал заливаться соловьем, словно бог Скальдбраги. И, конечно, у нее не было никаких шансов устоять передо мной. Вскоре ее платье полетело на пол, девушка томно задышала, а ее стиснутая бюстгальтером грудь часто вздымалась. Пальцы же поддели резинку крошечных трусиков. Но я решил все сделать сам. Приблизился к служанке, повалил ее на кровать и окунул в мир страсти. Да и не только страсти. Девушка не раз удивлялась тому, откуда ее чудом исцелившийся господин знает столько странных поз, а она лишь по собачьей умеет да верхом. Но клянусь всеми богами, ночь выдалась бурной. А проснулся я в тот миг, когда солнце едва-едва показало из-за горизонта свою багровую морду. Однако девицы рядом со мной уже не было. Меня это вполне устраивало. Простонал я, вставая с кровати. Смертное тело требовало еды и воды. Мышцы болели, впрочем, как и связки на руках и ногах. Однако за прошедшие часы эта тушка все же изменилась в лучшую сторону. Регенерация заметно встряхнула ее. Я и сейчас запустил регенерацию, а затем принялся без остановки телепортироваться по комнате. Тем самым я укреплял магические каналы, пропуская через них свою силу. Но все же самое лучшее упражнение – это магическая битва на пределе возможностей, когда на кону стоит твоя жизнь. Таким образом можно не только быстро улучшить магические каналы, но и увеличить объем маны. Дыхательные гимнастики и медитации не идут ни в какое сравнение с подобными сражениями. Я в последний раз так бился, перед тем, как меня поймали боги из так называемого греческого пантеона. Фуха, устало потер я гадко ноющую от боли грудную клетку и принялся отжиматься. Руки дрожали, со лба капал пот, но я тренировался и тренировался, пока не услышал за дверью торопливые шаги. Кто бы это мог быть? Я телепортировался к окну, уставившись на дверь, а та бесшумно открылась, и на пороге возник худой подросток лет 14. Его длинные русые волосы оказались всклокочены, а впалая грудь под измятой пижамой бурно вздымалась. Я сперва не поверил, когда дедушка сказал, что экспериментальное средство из империи инков тебе помогло. Но теперь вижу, что это действительно так. Хвала живе, ты снова на ногах. Жарко выдал он, глядя на меня большими карими глазами. В них плескались противоречивые чувства, и радость, и гнев, и негодование, и обида. Не только ей, усмехнулся я уголком рта. Не люблю, когда мои заслуги приписывают кому-то другому. И что ты теперь будешь делать? Протараторил паренек, сжав пальцы в кулаки. Опять, как трус, все спустишь на тормозах. На этот раз Эдуард перешел все границы. Он чуть не убил тебя, унизил и избил при всех. Да еще всем говорит, что это ты спровоцировал его, дескать, обозвал. А ты что ты будешь делать? Должна же быть в тебе хоть капелька самоуважения. Над тобой даже в моей школе все смеются. Меня постоянно оскорбляют из-за тебя. Мы же братья, пусть только по матери. Почему ты такой трус? В глазах смертного подростка заблестели злые слезы, а крылья носа затрепетали. Павел, отстань от брата. Он только пришел в себя, прокатился по коридору баз Громова. Трус. Выплюнул паренек и исчез быстрее, чем я смог хоть что-то сказать. Не принимайте близко к сердцу его слова, прошептал Громов, войдя в комнату и закрыв за собой дверь. Кто такой Эдуард? Спросил я, сложив руки на груди. Это он превратил вашего внука в овощ? Он. Но вам лучше с ним не связываться, мрачно сказал аристократ, потуже затянув пояс домашнего халата. Почему? Это какой-то краснокнижный Эдуард? Его нельзя убивать? Какой вздор! Это долгая история, вздохнул Громов, шмыгнув мясистым носом с синими прожилками. Так поторопись. Это ты тут смертный. Рассказывай скорее, а то еще помрешь. Как говорится, человек не просто смертен, а внезапно смертен. Кхем, с чего бы начать? Ну, Эдуард, это брат Александра по отцу. Ао, люблю истории о враждующих братьях, улыбнулся я, вспомнив Торейлоки. Глава 3. Громов уселся в кресло и закинул ногу на ногу, демонстрируя мне стоптанные тапочки. Мой единственный ребенок, дочь Лидия, была замужем за небогатым бароном Долматовым. К несчастью, я не разглядел в нем подлую тварь карьериста. Когда мои финансовые дела пошли вниз, он потребовал развода и оставил Лидию с ребенком, то есть с Александром. Более того, он даже отрекся от сына. А затем этот подлец буквально сразу женился на дочери богатого промышленника. У них родились близнецы, Эдуард и Роберт. Им сейчас по 17 лет. Вот они-то и ненавидят Александра, считая его позором для отца. К сожалению, где-то боги не доглядели. Барон Долматов сейчас весьма уважаемый и богатый человек. Мне с ним не под силу тягаться. Я всего лишь старый охотник на монстров, сводящий концы с концами благодаря деньгам, положенным в банк на черный день. Если кто-то из моей семьи даст отпор сыновьям Долматова, он непременно отомстит. Такая себе история, на тройку по пятибалльной системе, покачал я ладонью, почувствовав азарт. Моя фантазия уже нарисовала Эдуарда, ползающего в луже собственной крови. А что твоя дочь? Раз у нее есть еще один сын, значит, она второй раз вышла замуж, или так нагуляла на стороне, она не такая. Ожег меня злым взглядом Громов. У нее был второй муж, охотник, как и я. Он погиб за стеной через 2 года после рождения Павла. Да, что-то твоя дочка не умеет выбирать мужчин. Один ее бросил, другой помер. Если будет третий, то я ему не завидую. Это не ее вина. Такую судьбу ей боги предначертали. Ага, боги, скептически усмехнулся я и пошел в сторону ванной комнаты. В этом доме завтрак подают, а то мое смертное тело постоянно хочет есть. Беда прям какая-то. Подают. Я подожду вас тут, чтобы проводить в столовую. И молю вас, Локки, будьте с Лидией помягче. Она очень любит Александра. Да как его не любить? Смелый, даровитый, настоящая опора семьи. Еще и одного зуба не хватает, иронично проговорил я и скрылся за дверью. Там я открыл кран душа и встал под тугие струи, ласкающие разгоряченную кожу. Блаженство. Все-таки смертные в чем-то молодцы. Горячая вода, это шикарно, особенно после темницы Аида, где о купальне приходилось только мечтать. Однако я знал, на что шел, когда очутился в тюрьме. Это была часть моего хитрого плана, и скоро я пойму, все ли у меня получилось. Приняв душ, я вернулся в спальню и переоделся прямо перед хмурым Громовым, выбрав крепкий серый костюм-тройку. «В нашей семье к завтраку можно надевать что-то менее официальное», — сказал бородач и запустил волосатую пятерню в шкатулку, стоящую около телевизора. «Я после завтрака планирую осмотреть город. Не опасно ли?» — нахмурился Громов, зажав что-то в кулаке. «Нет, что этому городу сделается? Я не планирую его сегодня разрушать». Аристократ покачал головой и сунул мне дворянский перстень с буквами А и Г. «Без него лучше не выходить из дома, а то вас будут считать простолюдином», — сказал он. «И вон там на столе лежит новый сотовый телефон. В нем есть мой номер. Позвоните, если, не дай боги, что-то случится». Я надел перстень, взял трубку и вместе с Громовым покинул спальню. Дом когда-то был роскошным, но сейчас ковры поистрепались, картины поблекли, а по потолку кое-где змеились трещины. В столовой же обнаружился пошарпанный круглый дубовый стол на 6 персон и здоровенный камин. В нем можно было целиком зажарить Тагниастра, одного из ездовых козлов Тора. Огромное, мускулистое и вонючее создание. И его козел такой же. «Сынок», вскочила со стула бледная темноволосая женщина и бросилась мне на шею. Громов глазами показал, что неплохо было бы обнять мать. Я вздохнул и выполнил его молчаливую просьбу, хотя и не любил обниматься. Помнится, как-то раз во время обнимашек меня чуть ядовитым кинжалом не ткнули. Женщина заплакала и жарко затараторила, рассказывая, как переживала за меня, но это и так было видно по ее осунувшемуся лицу с заострившимися скулами и лихорадочно блестящими карими глазами. На вид ей было около 45 лет, но несчастье никого не красит, так что на самом деле Лидия явно младше. После объятия и слез, мы втроем наконец приступили к завтраку. А вот Павел так и не спустился в столовую. Прислуживала же нам та самая вчерашняя служанка. Кажется, она единственная прислуга в этом доме. Девица порой мило краснела, бросая украдкой на меня взгляды. А я с каменной физиономией ел и слушал Громова, ведущего прогрев. Он с натужными смешками говорил, что Александр явно изменился, словно удар по голове как-то по-другому поставил ему мозги, и даже выразил надежду, что из-за такого стресса у его внука откроется таки дар, хитрец. И этому жуку по окончании завтрака пришлось одолжить мне небольшую сумму денег. После этого я вышел на улицу, где меня встретило жаркое солнце и пыльный, сухой воздух. Благо в телефон Александра уже кто-то занес номер такси, так что я вызвал его и приказал усатому шоферу покатать меня по ключевым местам города. Но мы даже не успели покинуть квартал таунхаусов, когда судьба решила подбросить говна на вентилятор. Водитель остановил такси перед светофором, злорадно загоревшимся красным. И тут вдруг мимо нас через пустынный перекресток пронесся мощный внедорожник, изрыгающий громкую музыку. Правда, уже на той стороне перекрестка автомобиль взвизгнул тормозами и задним ходом двинулся в нашу сторону. Только не это, боязливо пролепетал шофер и вжался в спинку сиденья. Кого я вижу? Сам Александр Громов. Издевательски бросил молодой блондин, глядя на меня наглыми глазами. Он сидел спереди на пассажирском сиденье, а за рулем скалил зубы такого же возраста брюнет. На заднем же сиденье презрительно кривили губы две размалеванные смертные девицы. «Дать автограф?» — усмехнулся я. «Засунь его себе в задницу, выродок!» — насмешливо выдал блондин, вызвав тоненький смех девиц. «Ты же ничтожество! Тебя даже Марена, богиня смерти, не захотела забирать в свое царство, хотя, говорят, ты несколько дней валялся, как овощ, но, гляди-ка, выжил. Эдуард точно обрадуется. Я как раз сегодня к нему обещался заехать. Точно обрадуется», — весело поддакнул водитель внедорожника. «Он с тобой еще не все сделал, что хотел. Одним зубом ты точно не отделаешься, как в прошлый раз перед ночным клубом». Раскрашенные дуры опять противно захихикали, словно баран за рулем изрек какую-то невероятно остроумную шутку. Я же криво усмехнулся и язвительно выдал: «За свои зубы переживайте, ослы. Готов поспорить, что вы только на словах такие крутые ребята, а на деле даже на внедорожнике не сможете обогнать этот тарантас». «Чего?» — выпучили глаза охреневшие уроды. «Чего?» — опешил шофер, чья вытянувшаяся физиономия отразилась в зеркале заднего вида. Кажется, даже такси издало удивленный скрежет. Или это что-то отвалилось? Машина была настолько потрепанной, пропахшей выхлопными газами и блевотиной, что ее уже в прошлый понедельник надо было застрелить, дабы она не мучилась. «Давайте, мальчики, покажите этому нищеброду!» — азартно завизжала одна из девчонок, вскинув руки. «Уху! Погнали до следующего перекрестка. Начинаем на зеленый свет светофора. Ставлю 1000 рублей. Согласен, или уже испугался, ублюдок?» — процедил блондин, проткнув меня злым взглядом. Однако в его глазах плескалась и немалая доля удивления. Наверняка Александр никогда не вел себя подобным образом. «1000? ПФФ. Так мало, больше у вас нет, что ли, бомжики? Ну ладно, сойдет. Но есть еще одно условие. Тот, кто выиграет, выбивает проигравшему зуб. У тебя совсем крыша поехала, Громов, но я согласен. Теперь ты не отвертишься. Все слышали твое предложение, а аристократы всегда держат слово. Готовь 1000 и записывайся к дантисту, идиот!» — азартно выпалил блондин, бросив взор на светофор. «Господин, машина ваших соперников гораздо мощнее и быстрее моей», — пролепетал побледневший таксист, чьи пальцы подрагивали на руле. «Гони!» — повелительно взревел я, заметив, что светофор мигнул зеленым. Шофер рефлекторно вжал в пол педаль газа, и его корыто с грохотом помойного ведра рвануло по асфальту. Внедорожник стартовал лишь мгновением позже, но уже через секунду вырвался вперед, рыча мотором, которому вторил визгливый девичий смех, похожий на звук бензопилы. Блондин же издевательски высунул из окна руку и показал средний палец, а шофер горестно вздохнул, выжимая из своей колымаги все, что можно. Но скорее черепаха догонит быстроногого бога Гермеса, чем это такси нагонит внедорожник уродов. Они уже явно праздновали победу, ведь им до вожделенного перекрестка оставалось всего пара десятков метров. Но тут вдруг со второстепенной улицы вырвался военный фургон и на огромной скорости помчался по встречной полосе, будто собирался лоб в лоб протаранить машину дружков Эдуарда. Они отчаянно заорали, и внедорожник вильнул, уходя от столкновения. Но на пути у него встала бетонная опора уличного освещения. Автомобиль врезался в нее со скрежетом сминающегося металла и болезненными воплями пассажиров. Фургон же промчался мимо, свернул за дом и там растворился словно туман. Замечательная получилась иллюзия. Правда, мне пришлось испытать несколько секунд неприятных ощущений, прогоняя такую силищу через это хлипкое тело. Но зато я нагло сжульничал и выиграл, отчего мое настроение только улучшилось. «Аво!» — потрясенно выдохнул таксист и начал снижать скорость. Он явно желал остановиться и помочь этим дебилам. «Ты хочешь лишить меня победы?» – холодно выдал я, столкнув брови над переносицей. «Поезжай дальше, нам нужно миновать перекресток, а уж потом тормози». «Хорошо», – выдохнул он и остановил такси там, где надо. Я вышел из авто и энергичной походкой двинулся к тупым смертным. К сожалению, хэппи-энда не получилось. Никто из них не погиб и не отправился к местной повелительнице смерти Марине. Блондин стонал и пытался унять хлещущую из носа кровь, а водитель с ошалелой гримасой на лице доставал осколки стекла из глубокого рассечения на лбу. Девки же охали и ахали, валяясь на заднем сиденье. Я открыл заскрипевшую дверь и схватил блондина за плечо. «Э-э-э, ты чего, ублюдок?» – выхаркнул он, полыхнув глазами. «Пришел за своим выигрышем, урод!» – усмехнулся я и выдернул идиота из машины. «Убери от меня руки!» – заверещал тот, упав на асфальт. «Ты не выиграл. Тебе просто повезло. Ты должен мне зуб. Все слышали наш уговор. Кто первым пересечет, тот и победитель. Тебе повезло. Так не считается». Его пальцы начала окутывать голубая дымка какого-то водного атрибута. Но я не позволил ему воспользоваться магией. Подмигнул ублюдку и от всей души впечатал кулак в его харю. Костяшки моих пальцев обожгло болью, треснула кожа и смачно чавкнули окровавленные губы блондина. Правда, у него не вылетели зубы, но, кажется, парочка передних зашаталась, а сам придурок ударился затылком и потерял сознание. «Офигеть!» – протянула пугливо выглянувшая из окна девчонка, глядя на то, как я с хрустом вырвал из десны парня передний зуб. «Где моя тысяча? Никто же не против, если я осмотрю карманы этого красавчика?» – иронично спросил я и вперил тяжелый взгляд в ошеломленного водителя внедорожника, из-под капота которого сочился серый дымок. «Нет, конечно, нет», – проблеял тот, нервно дернув губами. «Как мило с вашей стороны», – сиронизировал я и принялся осматривать карманы блондина. У него нашлась не только тысяча. Денег было больше, но я взял лишь оговоренную сумму, а потом предупредил. «Если услышу, что кто-то из вас порочит мое имя, одним зубом вы не отделаетесь, всю челюсть сверну». Мой холодный взор скользнул по водителю и остановился на девчонках. Одна из них рефлекторно икнула и прикрыла рот ладошкой, словно я уже приготовился выбить ей зубы. Вторая же активно закрутила головой, выставив перед собой руки. Дескать, она вообще больше никогда не произнесет моего имени. «Хорошего дня, надеюсь, вам было так же приятно, как и мне», подмигнул я им и, насвистывая, двинулся к такси, замечая на себе взгляды из проезжающих мимо редких машин. «Ну вы вообще, господин», сделал мне комплимент восхищенный таксист, когда я плюхнулся на заднее сиденье. «То ли еще будет, в этом городе появился новый шериф. Поехали в магазин, мне нужен хороший костюм. Вот еще 100 000 рублей, это же приличная сумма». «Ага, я в месяц зарабатываю в 2 раза меньше». «Отлично, думаю, 1000 мне хватит на ближайшие расходы. Эти идиоты на внедорожнике попались мне как раз вовремя, а то пришлось бы думать, как раздобыть побольше денег. Ведь, к сожалению, нельзя расплачиваться иллюзиями. Они живут не дольше минуты. К тому же в этом мире прекрасно знают о магических атрибутах, накладывающих иллюзии, так что ценные вещи частенько проверяют на подлинность, используя простое железо. Да, этот металл почему-то разрушает любые иллюзии. Гефест его побери. Магазин господина Еремеева, один из лучших в городе», — сказал водитель, остановив такси около 2-этажного здания с панорамными окнами. За ними стояли манекены в шикарных костюмах. «Вас подождать?» «Нет, поезжай». Я заплатил и покинул машину, очутившись на многолюдном тротуаре, где то и дело мелькали вооруженные мужики в военной форме. Кажется, это центр города. Шумный, пыльный и заполненный разными магазинами, барами, базарами и храмами, посвященными богам, входящим в славянский пантеон. Тут правили они, мутные ребята. Половина из них не пойми за что отвечает. Поморщившись, я вошел в магазин и был встречен скептическим взглядом высокой женщины в деловом костюме и с пучком на затылке. «Доброе утро», — недобро сказала она, успев оценить мой простенький наряд. «Вам что-то показать, или сами посмотрите? Рекомендую начать с той стороны зала. Там у нас самые доступные модели». Женщина явно посчитала меня босиком с дворянской кровью, поэтому открытым текстом отправила к самым дешевым костюмам, чтоб я охренел от цены и сбежал отсюда, поджав хвост. Я мысленно усмехнулся и двинулся ровно в противоположном направлении, подумав, что там будет все самое дорогое. Смертная испустила едва слышный насмешливый хмык и принялась глазами следить за мной, чтобы облить презрением, когда я с пустыми руками покину магазин. Я же принялся бродить среди костюмов, выбирая себе такой, чтобы даже сам Лаки позавидовал. И мне как раз подобный попался на глаза, черный с отливом, приталенный. Одна из молоденьких ассистенток заметила мой интерес к костюму и с любезной улыбкой предложила примерить его, вызвав усмешку у женщины с пучком на башке. Правда, уже через 10 минут та позеленела от досады, поскольку я купил костюм, а процент от продажи ушел миленькой ассистентке. Я еще и щедрые чаевые ей оставил, а в примерочной отвесил столько комплиментов, что у нее аж ушки покраснели. «Всего хорошего», — насмешливо бросил я женщине, вцепившейся скрюченными пальцами в руку одного из манекенов. Она делала вид, что поправляет рукав пиджака, а упущенная выгода ее совсем не заботит. Однако дамочку буквально выворачивала наизнанку, а шалые пятна на щеках появились. «Всего хорошего», — кое-как процедила она, кусая губы. Я довольно улыбнулся, сунул руку в карман новых брюк и вышел вон. Старый костюм стыдливо спрятался в пакете, а в обновке обнаружился клочок бумаги с номером телефона и именем ассистентки. «Эх, как же я хорош, а еще лучше стану выглядеть после того, как загляну в парикмахерскую». И я оказался прав. Мне сделали замечательную модную стрижку. Вот только мое настроение слегка испортилось. Ведь стоило мне выйти из парикмахерской, как передо мной появился широкоплечий смуглый мужик, облаченный в растянутые джинсы и синюю футболку. Лукавые карие глаза вкупе с черными как смоль волосами, кудрявой бородой и золотой серьгой в ухе делали незнакомца похожим на атамана разбойников или капитана пиратского корабля. И я сразу понял, что это не совсем человек. Глава 4. Я пробежался взглядом по мужчине и спросил, обратив внимание на то, что вокруг нас никого нет, хотя мы были в многолюдном центре города. «С кем имею честь?» «Симаргл, посланец богов», — ответил тот, улыбнулся и добавил, глянув на мой костюм. «Вижу, что вы времени зря не теряли. Искал шкуру и шлем с рогами, но не нашел, так что пришлось купить это. Хороший выбор, а я других и не делаю. Так что вам приказали передать, или вы просто решили полюбоваться моей красотой? Велено посмотреть на вас, оценить и предупредить. Чую в вас кровь бога из мира Асгард. Чей вы отпрыск? Одина? Хотя нет, взор слишком лисий и хороший вкус. Готов поставить свою серьгу на то, что ваш предок Лаки. Вашей прозорливости позавидовали бы норны, предугадывающие судьбы людей и богов». Симаргл весело хмыкнул и поинтересовался, зачем пожаловали в наш мир. «Так сложились обстоятельства», — расплылся я в своей самой очаровательной улыбке. Смуглый наградил меня острым взглядом и посуровевшим голосом сказал: «По законам богов мы не можем выгнать вас из нашего мира или убить, не имея на то веских оснований. Однако помните, что мои руки будут развязаны, как только вы вмешаетесь в наши божественные дела». И в мыслях не было, уважаемый Симаргл. «Мне просто нужно выполнить клятву, данную смертному, а потом я уйду. У нас нет причин для вражды. Говорите вы убедительно, но я живу уже больше лет, чем травы на лугу, потому вижу вас насквозь. Рано или поздно вы переступите черту, по глупости или из озорства, но переступите». Тяжело посмотрел на меня Симаргл и выпустил на волю немного силы. Его глаза засветились, а на меня будто горячим ветром подуло, аж лицо закололо. 2 года, это миг для подобных мне. Думаю, что продержусь, шутливо сказал я, совсем не испугавшись нажима собеседника. Чтобы вам было легче, я пришлю вам друга, безапелляционно заявил бог, выделив интонацией слово «друг». Соглядатый, который будет предостерегать меня от вмешательства в божественные дела. О, люблю таких друзей. Его имя Рок, процедил Симаргл, кивнул на прощание и пошел прочь. А я, глядя в его широкую спину, ощутил жгучее желание прямо сейчас нарушить правила. И почему мне всегда хочется войти в ту дверь, где красуется надпись «Вход строго воспрещен». Вот из-за этого-то я и оказался в одной упряжке с Лаки, когда он в очередной раз решил захватить власть в Асгарде. Еле выжил. Вздохнув, я поймал такси и снова принялся осматривать город. Тот оказался похож на военный лагерь, где в одной стороне развлекались в барах удачливые охотники на монстров, в другой – несли службу солдаты, в третьей – покупали добычу ушлые торговцы, а в четвертой – раскинулась Академия Стражей. Изучение города не заняло у меня много времени. Уже через пару часов я явился в дом Громова, купив по дороге карточки. Они были нужны для того, чтобы войти в интернет. Но, прежде чем я добрался до компьютера, Меня в прихожей перехватила служанка. Ага, восхитилась она, во все глаза глядя на мои новые вещи и прическу. Господин, от вас просто нельзя оторвать взор. Благодарю, сказал я, вручив ей пакет со старым костюмом. Постирай. Обязательно, заверила она меня и нехотя добавила, опустив полыхнувший ревностью взгляд. В гостиной вас дожидается ваша невеста. Ее сейчас развлекает Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, кто это? А, это же Громова так зовут. А вот имени невесты я не знал. Да и вообще не предполагал, что у такого, как Александр, она есть. Хотя в этом мире народ рано женится и плодит столько детей, словно не знает о существовании контрацептивов. С другой стороны, смертность здесь высокая, потому дворяне и штампуют детей, как на заводе, чтобы как минимум один точно выжил. Только вот что-то Громов сплоховал. Всего одного ребенка вырастил. Ладно, веди меня в гостиную. В твоем сопровождении я буду солиднее выглядеть. Вы и так сама солидность, сделала мне комплимент девушка и пошла по коридору, усиленно раскачивая бедрами, словно пыталась загипнотизировать меня. Мы прошли несколько метров, а затем до моих ушей донесся знакомый бас, вылетевший из зарезной двери. Лидия отправилась в храм Ижива и Сричи, чтобы принести богиням подношение за то, что они помогли Александру прийти в сознание. Служанка постучала костяшками пальцев по двери, открыла оную и заявила: «Господин Александр вернулся». «Всем добрый день, фанфар не нужно», — весело сказал я, войдя в гостиную. Окна могли похвастаться немного выленившими занавесками, а на здоровенном потертом ковре обосновалась обшарпанная мебель. Ох, удивленно выдохнул Громов, увидев, в кого превратился его внук. Мужчину явно обрадовало преображение Александра. На его суровом лице даже улыбка появилась. А вот темноволосую девушку мой вид просто изумил. Она слегка приоткрыла рот с чувственными губами и округлила большие умные глаза. Хаем, а она похожа на Терпсихору, музу танца. Длинные ноги, тонкая талия, крепкая небольшая задница и соски, дерзко торчащие через ткань серого платья, туго облегающего ладную фигурку. Кхе, кхе, покашлял Громов, вставая с дивана, перед которым на журнальном столике исходили паром две чашечки чая. Я, пожалуй, пойду. Дела у меня. Рад был встрече, Лада. Взаимно, пропела девушка музыкальным голосом и закинула ногу на ногу, сидя в кресле. Громов покинул гостиную, бросив на меня предупреждающий взгляд. А я занял его место на диване, не поняв, что он имел в виду, отчего предостерегал. «Я рада, что ты пришел в себя», — произнесла Лада. В ее голосе действительно прозвучала искренняя радость. Вот только глаза без всякой симпатии смотрели на меня. «Благодарю», — нейтрально ответил я и взял одну из хрупких чашечек, предоставив девушке вести разговор. А сам стал мелкими глотками поглощать горячий чай, обратив внимание на то, что мое смертное тело опять проголодалось. Надо будет съесть хороший шмат мяса, чтобы белок и регенерация помогли мне быстрее нарастить мускулы. «Саша, мы давно знаем друг друга, так что давай не будем ходить вокруг да около и устраивать сцены. Ты прекрасно понимаешь, зачем я пришла», — строго посмотрела на меня Лада, сдвинув над тонкой переносицей аккуратные брови. «Напомни-ка, а то у меня голова плохо соображает. Наверное, выпил что-то не то», — сиронизировал я, намекая на то, что настоящего Александра недавно шикарно отпинали. «Вот мозги и не соображают. Нам нужно разорвать брачный договор. За 10 лет многое изменилось. Мы больше не можем создать пару». «Почему?» – из чистого любопытства спросил я, отметив, что в этом мире есть практика заблаговременно договариваться на бумаге, кто на ком женится. Конечно, этим занимались родители будущих супругов, но, видимо, без подписи самих молодых подобный договор хрен расторгнешь, иначе Лада не сверлила бы меня настойчивым взглядом. «Почему?» – удивленно выгнула она брови и с легкой неприязнью обвела рукой потрепанную гостиную. «Поэтому, Саша, извини, что говорю такие жестокие слова, но взгляни правде в глаза. Твой род идет ко дну, а мой забирается все выше и выше. Мы сознательно идем ко дну, чтобы оттолкнуться от него и взлететь выше прежнего. Сейчас не время для шуток», — нахмурила она лоб и с вызовом отчеканила. «Я пробудила свой первый атрибут еще полгода назад, и он у меня 5 уровня из 7 возможных, а тебе уже 18 лет». «Но ты до сих пор без магии, у тебя практически не осталось шансов обрести дар, ведь обычно он пробуждается на отрезке от 17 до 18 лет. А может, я давно пробудил дар, просто от тебя его скрываю, так сказать, Проверяю тебя на прочность. Женитьба – это серьезное дело. Нам придется видеться чуть ли не каждый день. Та еще морока. Девушка скривилась, сложила руки на коленях и глянула в окно. Саша, мы уже не раз поднимали эту тему. Отпусти меня, умоляю. Не надо сцен, криков и воплей. Мы же взрослые люди. Разорви договор, пока с тобой опять чего-нибудь не случилось. Да, от овоща трудно добиться нужной подписи. Усмехнулся я и залпом допил чай. Ладно, давай документы. Где надо поставить мою закорючку? Ты согласен? Не поверила своим ушам девушка, резко повернув ко мне удивленную мордашку. Конечно, о чем разговор? Другую невесту найду, получше. Вот уж вряд ли, еле слышно прошептала Лада и торопливо полезла в дамскую сумочку. Мой тебе совет. Ищи невесту среди обедневших родов, выше ты не прыгнешь. Положу твой совет под диван, где у меня хранится всякая херня. Девушка яростно запыхтела, желая ляпнуть что-нибудь ехидное, но сдержалась. Зря. Если держать все в себе, то рано или поздно схватишь автомат и пойдешь стрелять людей на улице, проникновенно проговорил я, ощутив себя психологом. Смертная проигнорировала мои мудрые слова и мрачно спросила. Ты вправду подпишешь, не шутишь, без подвоха, и даже ничего требовать от меня не будешь? Ну, есть кое-что. Я так и знала, что, гневно выплюнула она. Если ты чая не будешь, тогда передай мне чашечку, а то самому наклоняться лень. Вот мое условие. Лада изумленно выдохнула, но все же торопливо передала мне чашечку и судорожно пролепетала. На этом все, ага, сказал я и блаженно сощурился, пригубив чай. Девушка молниеносно разложила документы на столике и сунула мне ручку.